Он ясно сказал это. Это означало, что группа солдат атаковала, получив информацию о том, что здесь прячутся пёволи дети. Кто-то заранее слил информацию. Кто слил информацию? За исключением пёволя, дети не знали, кто был целью убийства. Они ни с кем не контактировали с тех пор, как вышли во внешний мир. Другими словами, не было никакой возможности утечки информации детьми. Тогда оставалось два дела. Она просочилась из корпуса призраков крови, или человек, который заказал убийство, слил информацию намеренно. Пёвол закусил губу. Пыша. В этот момент раздался резкий треск. Пёвол почти инстинктивно изогнулся и оттолкнулся от того места, где стоял Пик. В этот момент шквал копий вонзился в то место, где он был всего мгновение назад. Кто-то совершил внезапную атаку. Сюда. Человек, который швырнул дождь из оружия, громко закричал. Тут прибежали солдаты, находившиеся поблизости. Поймай его. Каждый убийца должен быть пойман. Воины погнались за Пёволем, как охотничьи псы. Пёволь улетел от них. Хотя инерция воинов была яростной, не было ничего, с чем нельзя было бы сражаться, если бы они приняли решение. В глубине души Пёволь тоже хотел сражаться. Но если он будет драться здесь, его в конце концов поймают. Он даже не знал, сколько там врагов, поэтому не мог позволить себе тратить время впустую в таком месте. Пёволь бежал как сумасшедший. Он думал, что к этому времени стряхнет их с себя, но внезапно из ниоткуда появились солдаты и напали на него. Это сеть небес. Пёвол нашел это возмутительным. Однажды желание поймать убийц распространяется, каким бы невежественным ни был Пёволь, как бы абсурдно ни была текущая ситуация. Он знал, что это не так. Если подумать, я не вижу четвертого меча и его подчиненных. Даже в разгар внезапной атаки Пёволь ясно видел все вокруг себя. С тем, что он видел в своем окружении, четвертый меч и другие убийцы явно отсутствовали. Я уверен, что они отступили до того, как мы попали в засаду. Было видно, что они заранее знали, что солдаты будут атаковать. Поэтому они пошли и оставили их раньше времени. Я не знаю, в чем причина, но клиент, должно быть, передумал, и сложилась ситуация, когда он не может позволить себе слить это. Значит, он пытается уничтожить улики. Ему будет трудно, если нам удастся внедриться или если выяснится, что мы связаны с ними. Пёвол закусил губу. Какова бы ни была причина, было ясно, что они были брошены. Глупо было ожидать помощи корпуса кровавых фантомов. Он должен был выбраться отсюда самостоятельно. Пёвол внимательно смотрел на окружающую местность, бежа в полную силу. Место, куда он бежал, представляло собой обширную равнину, где негде было спрятаться. В такое неблагоприятное место его загнали потому, что его лихорадочно преследовали солдаты. Воины намеренно подтолкнули Пёволя и детей к равнине, потому что это была самая неблагоприятная среда для ассасинов. Не было ни одного места, где он мог бы спрятаться. Но Пёволь не сдавался. В мире нет совершенства. Какими бы неблагоприятными ни были обстоятельства, всегда была возможность изменить ситуацию. В этот момент до слуха Пёволя донесся слабый шум воды. Там река. Больше ни о чем было думать. Пёволь побежал в сторону реки. Пик. Ах. В этот момент тело Пёволя сильно затряслось. Внезапно в его плечо вонзился длинный предмет. Это была стрела. Кто-то пустил стрелу в Пёволя. Пёволь чуть не упал. Но он стиснул зубы, встал и побежал. Не было времени проверять, кто выпустил стрелу. В этот момент ему пришлось пробежать еще немного. Пух-пик. Стрелы были выпущены один за другим в сторону Пёволя. Дерьмо. Человек, который пустил стрелу в Пёволя, сделал лицо сожаления. Чон Нисон из Дворца Квимён, Призрачный Лук, было именем воина. Он был воином, который научился стрелять из лука, что редкость в Цзянху. Он был мастером стрельбы из лука, способным поразить голову воробья даже с расстояния в 100 шагов. Трое детей уже убиты его стрелами. Такая открытая охота на людей была редкостью. «Ты должен быть пойман мной». Он раскрыл свои чувства и преследовал Пёволя. Тот факт, что он выпустил 4 стрелы и только одна попала в цель, подорвало его самооценку. Он побежал по следу, который Пёволь оставил на земле. Мастер стрельбы из лука был также мастером светотехники, и он умел выслеживать. Для него отследить следы Пёволя было легкой задачей. Более того, выпущенная им стрела застряла в плече Пёволя. Кровь, которую он пролил, капала на пол. Учитывая, что след был так заметен, если он осмелился пропустить его, то он не годился для того, чтобы быть охотником. Ему также пришлось отказаться от своего прозвища «Призрачный лук». Он выполнял упражнения «Чангхиаксимгонг», «Кингхсуядихиартиксерцеси». Упражнение нефритового сердца Цинсю имело возможность максимизировать его чувства. Для лучника, использующего лук в качестве оружия, не было лучшей техники совершенствования. До сих пор ни одному мужчине не удавалось избежать его упражнения нефритового сердца Цинсюй. Чон Нисен думал, что и на этот раз будет то же самое, что было тогда. Солдаты, гонявшиеся за детьми издалека, вдруг указали на него пальцами и что-то закричали. Они были слишком далеко, чтобы он мог слышать их голоса. Что они сейчас говорят? Чон Нисен видел, как они указывали пальцами на его спину. Глаза Чон Нисена широко раскрылись, когда он невольно повернул голову, чтобы следовать в том направлении, куда указывали их пальцы. Потому что кто-то следовал за ним, как призрак, за его спиной. Именно Пё Воль преследовал Чон Нисен. «Какая ты зацепил?» В этот момент Пё Воль ткнул его пальцем в горло. Пальцы Пё Воль впиваются в шею Чон Нисена, словно впиваются в тофу. «Куах!» Чон Нисена вырвало кровью. Он недоверчиво посмотрел на Пё Воля. Очевидно, это он преследовал Пё Воля. Он был настороже, используя упражнение нефритового сердца Цинсюй, но не мог понять, как Пё Воль вернулся из-за его спины. Фу, как? Пё Воль не мог позволить себе ответить на его вопрос, потому что его положение тоже было совершенно неразумным. Он должен был одновременно выполнять технику расщепления грома и дыхания черепахи. Было много лазеек, потому что это было сделано в спешке. Если бы Чон Нисен был немного бдительнее, он бы точно нашел Пё Воля. Но Чон Нисен был слишком неосторожен. Он совершил ошибку, отследив только пятна крови, которые намеренно оставил Пё Воль. Итак, Пё Волю удалось обмануть чувства Чон Нисена. Цена его невнимательности – смерть. Вид его убитого был ясно виден людям, смотревшим на него издалека. Поскольку Чон Нисен был мастером выслеживания и стрельбы из лука, его нужно было убить первым. Зная, насколько опасны эти две комбинации, у Пё Воля не было другого выбора, кроме как рискнуть своей жизнью. Другие солдаты продолжают идти прямо по его следам. Пё Воль сбежал, прыгнув в реку. Глава 23. Пё Воль отдался течению. Поскольку в подземной пещере всегда не хватало воды, он не мог научиться плавать. Однако он знал примерный принцип этого. Пё Воль максимально использовал силу своего тела, чтобы действовать в воде. То, что он прыгнул в воду, не означает, что он не сможет уйти от преследования. Не зная, какая опасность подстерегает его, он продолжал уплывать, время от времени делая перерыв. К счастью, Пё Воль отлично справлялся с такой работой. Самая большая сила Пё Воля заключалась в том, чтобы не терять самообладание, какой бы срочной ни была ситуация, и спокойно принимать решение о том, что он должен сделать в первую очередь. Пё Воль считает, что самым большим преимуществом, которое у него было, пока он рос в подземной пещере, было его ускоренное мышление. Он научился думать, судить и принимать решения на шаг впереди других. Благодаря этому Пё Воль всегда был на шаг впереди других детей. Сейчас между ними разница всего в один шаг, но со временем разрыв будет увеличиваться. Если бы только он мог выжить прямо сейчас, он должен был сосредоточиться на своем выживании. Сначала я должен объединиться с другими детьми. Он не знал, сколько людей сбежало, поэтому сначала ему пришлось встретиться с выжившими. Необходимо было встретиться с другими детьми и поделиться полученной информацией. Только тогда он смог понять общую картину, нарисованную неизвестным врагом. Фу. Пё Воль вышел из воды, восстановив часть своих сил. Он хотел спрятаться в пещере, где его никто не мог увидеть, и разжечь костер. Однако найти такой рельеф на открытой равнине было невозможно. Пё Воль сначала сосредоточился на поиске следов выживших. В течение 7 лет дети противостояли друг другу до крайности и пытались убить друг друга. Но часто они сотрудничали, создавая собственную связь. Они создали код для общения без ведома инструкторов. Это краткое описание языка, который только они могут распознать в граффити, который может быть ошибочно принят за случайные каракули или рисунки незнакомцев. Дети отвергли Пё Воля и не поделились секретными кодами. Дети завидовали или боялись Пё Воля. Для них Пё Воль был чем-то чужеродным, как масло, которое нельзя смешивать с водой. Некоторые дети, в том числе Сайовал, проявили интерес, но большинство из них не хотели этого делать. Даже если дети не учили его этому, Пё Воль заметил существование паролей, основываясь на своих уникальных навыках наблюдения, и даже понял через языковую систему, но он сделал вид, что не знает секретного кода, потому что он не хотел общаться с детьми, но все изменилось. Невзирая на свои личные чувства, сейчас он должен был встретиться с другими детьми. Пёволь думал с детской точки зрения. Кратчайший путь отступления, множество укрытий, малонаселенные места. При условии отсутствия другой информации вероятность перехода к этим трем условиям была высокой, потому что так их обучали. Тщательно ищите. Они, должно быть, прятались где-то здесь. Голоса солдат были слышны издалека. Пёволь утекла довольно далеко по реке, но осада все еще была сильной. Пёволь прошел между солдатами, которые искали его, одновременно практикуя технику раскола грома и технику дыхания черепахи. Его внешность была настолько естественно скрыта, что солдаты даже не заметили, что Пёволь был поблизости. Пёволь обратил внимание на одежду солдат. Было четверо воинов, каждый в разной одежде. Люди, принадлежавшие к определенной секте, имели сильную склонность носить однообразную одежду. Это потому, что одежда устанавливает личность секты. Тот факт, что все четверо носили разную одежду, означал, что все они принадлежали к разным сектам. Униформа солдат, с которыми Пёволь столкнулся до того, как ему удалось сбежать к реке, тоже была другой. Участвовало не менее 7 сект, чтобы они убивали молодых убийц. Концептуально это не имело смысла. Пёволь подумал, что теперь кто-то отвечает за ситуацию. Была большая вероятность, что это был заказчик убийства. Вопрос был в том, кто заказал убийство. Для того, чтобы узнать правду об этой ситуации, он должен был найти клиента. В противном случае он не знал бы, будут ли его преследовать всю оставшуюся жизнь. Пёволь отправился в поисках лучшего места, где могли бы спрятаться другие дети. И вскоре он нашел маленькое граффити, вырезанное на дне скалы. Это был секретный код, оставленный одним из детей, около 200 листов к северу. Вскоре я нашел небольшое граффити, вырезанное на дне скалы. Это был пароль, оставленный одним из детей, примерно в 200 метрах к северу. Пёволь переместился туда, куда указывал секретный код. Он двигался тайно, максимально уничтожая свое присутствие. Он не знал, пойдет ли кто-нибудь по его следу. Если он совершит ошибку и его действия будут разоблачены, его будут преследовать многие воины. Из-за этого ему потребовалось более получаса, чтобы добраться до дистанции очередного поворота. Хозяина секретного кода не было на месте, которое он предварительно указал на скале. Вместо этого он оставил еще один секретный код и переехал куда-то еще. Пёволь посмотрел на код, примерно в 400 метрах к северо-востоку. Пёволь нахмурился. Опять же, вместо того, чтобы ехать далеко, следы, оставленные на полу, действовали ему на нервы. Остались следы черных капель. Пёволь знал, что это значит. Человек ранен. Он не знал, кто владелец секретного пароля, но было ясно, что человек пострадал. Легкая рана была бы хороша, но, к сожалению, учитывая количество крови, оставшейся на полу, это было маловероятно. Пёволь снова действовал тайно. Несколько раз по пути он встречал солдат, которые прочесывали местность. К счастью, Пёволь успел спрятаться до того, как его нашли. Солдаты еще не устали и преследовали детей по горячим следам. Их внешний вид ничем не отличался от очень возбужденной гончей. Я уверен, что он где-то здесь. Найди каждого из них. Лицо Пёволя помрачнело, когда он увидел их, потому что на них была одежда, которую он раньше не видел. К существующим 7 фракциям добавилась еще одна. Проблема в том, что он даже не может предположить, сколько еще сект было добавлено к этой смеси. Это худшие. Солдаты были раскинуты, как огромная сеть, когда они смотрели из каждого угла. Другими словами, побег был бы далекой мечтой, так как при таком темпе они однажды попадутся в сети. Прежде чем это произойдет, Пёволь должен найти владельца пароля. Пёволь несколько раз преодолел риск быть пойманным и, наконец, прибыл в конечный пункт назначения. Пуаш. Ожидание его прибытия в пункт назначения было чьей-то скрытой атакой. Однако Пёволь едва избежал его скрытой атаки. Это была красивая девушка, которая молча атаковала, как кошка. Пёволь сразу же узнал ее. Лимин. Девушка была просто Лимин. Это был ты, Пёволь. Лимин почувствовал облегчение. Однако выражение лица Пёволь, когда он смотрел на нее, было не таким ярким. Это было потому, что он увидел, что бок Лимин был окрашен в красный цвет. С первого взгляда было видно, что она получила серьезные травмы. Пятна крови на полу тоже принадлежали ей. как идиот. А как насчет других парней? Большинство из них мертвы. Значит, Йовал и Сончхану тоже? Я не знаю, что с ними случилось. Поэтому Йовал и Сончхану продолжали бороться до конца, чтобы спасти еще одного ребенка. Словно бойцовая собака, они кусались и свисали на тех, кто на них нападал. Это было последнее появление, которое запомнил Лимин. Лимин получил серьезные травмы в процессе побега. Причина, по которой она все еще жива, заключается в том, что она полностью использовала все свои силы. Благодаря обманным действиям, таким как сокрытие и оставление ложных следов, ей удалось проехать сюда. Но взамен она получила такие большие раны и умирала. Пёволь тихо вздохнул. Хуу. Однако приятно познакомиться. Лимин криво улыбнулась. Ее цвет лица был бледным. Она потеряла слишком много крови. Хотя у Пёволь не было медицинских знаний, он мог сказать, что уже слишком поздно, чтобы спасти ее. Любой может увидеть, что Лимин находится на грани между жизнью и смертью, сказал Пёволь, садясь рядом с Лимин. Если не произойдет чудо, ты скоро умрешь. Я знаю, Лимин ответил спокойно. Тебе не страшно? Разве ты не хочешь жить? Я хочу жить. Ты можешь спасти меня? Нет. Вот почему я сдался. Я уже знаю, в каком состоянии мое тело. Ху, тебе не нужно сожалеть. В конце концов, это не твоя вина. Правильно. Но я чувствую облегчение. Мне не придется умирать в полном одиночестве. Ты останешься со мной до конца? Да. Пёволь кивнул головой. Лимин посмотрел на Пёволя. Ее бледное лицо было полно эмоций. Пёволь, что это? Я хочу, чтобы ты выжил. Я буду стараться. Надеюсь, ты выживешь и отомстишь им таким же образом. Это прискорбно. После всего, через что мы прошли, чтобы выжить, мы должны умереть вот так. Это трагедия, что кто-то, кого я не знаю, определяет мою судьбу. Я надеюсь, что однажды они почувствуют то же, что и я. Лимин говорила спокойно, но Пёволь почувствовал крик в ее голосе. В подземной полости она боролась изо всех сил, чтобы выжить. В подземной полости она боролась упорнее, чем кто-либо другой, чтобы остаться в живых. Даже в мире, где не было надежды, она могла не расстраиваться, потому что верила, что что-то изменится, если она выйдет во внешний мир. Такая вера была той движущей силой, которая позволила ей выстоять до сих пор. Но эта вера пошатнулась, и только отчаяние грызло ее сердце. В ее глазах, которые раньше ярко светились в темноте, не было ни надежды, ни света. Она потеряла волю к жизни. У нее больше не было сил двигаться вперед. Спасти ее было невозможно. Однако он не хотел отпускать ее в таком отчаянии. Пёволь открыл рот. Лимин, тебе не нужно утешать меня. Не так уж плохо умереть рядом с тобой. Это из-за Ву Гансена. Какая? Услышав ответ, который отличался от того, что она ожидала, Лимин сделала озадаченное выражение лица. Но Пёволь продолжала говорить, несмотря на ее реакцию. Нашей целью убийства был человек по имени Ву Гунсен. Есть большая вероятность, что он является учеником секты Цинчен. Потому что большой горой, где мы прятались раньше, была гора Цинчен. Я в этом уверен. Если мы пойдем в гору, там, вероятно, будет полноценная группа, такая же, как он. Он разговаривал с Лимин, но он также разговаривал с самим собой. Я не знаю причины, но кто-то попросил корпус фантомов крови убить Ву Гунсена из секты Цинчен, и в результате мы были похищены и воспитывались как убийцы в течение 7 лет. Клиент имеет осторожный характер. Такой человек не может придерживаться только одного метода, у него может быть 2, 3 или более запасных плана для достижения желаемого результата. Возможно, вначале все пошло не так, как они надеялись, поэтому они сказали корпусу кровавых фантомов выполнить запрос. Но что-то должно было произойти до убийства, поэтому они передумали. Теперь, когда все так, нам нет необходимости продолжать убийство. Лимин слушал Пёволя. Ее разум начал затуманиваться, но она могла слышать слова Пёволя странно и отчетливо. Они уже получили желаемый результат, поэтому, если убийство окажется успешным, мы фактически потеряем деньги. Вот почему они отменили запрос. Они передали информацию о покушении на секту Цинчен другим сектам. Они пытались стереть нас с лица земли, позаимствовав руки у другой секты. Так вот, так оно и было. Лимин беспомощно кивнул. Ее разум становился все более и более туманным. Тем не менее, она старалась дослушать Пёволя до конца. Клиент, вероятно, человек, которого знает фракция Цинчен. Если на обработку запроса уходит 7 лет, видно, что он или она обладает очень упорным и упорным характером. У нее уже не было сил даже открыть рот. Ли Мин беспомощно посмотрел на говорящего Пё Воль. Они должны обладать огромной властью и богатством. Сколько людей в провинции Сычуань могут позволить себе огромную сумму денег, которая уходит на похищение и воспитание беспомощных сирот со всего Цзянху? Я узнаю достаточно скоро, как только выживу здесь. Даже когда Ли Мин терял рассудок, она думала, что Пё Воль пугает. Для нее и других детей Пё Воль был демоном из самого ада. Они никогда не осмеливались пересекать Пё Воль. Внешне они казались равными, но на самом деле она и другие дети продолжали подчиняться существованию Пё Воль. Внезапно ей стало жаль тех, кто превратил Пё Воля во врага. Должно быть, для них это была игра всей жизни, и их игра оказалась блестяще успешной. Теперь все было бы прекрасно, если бы они избавились от нас. Как я могу смотреть, как живет и хорошо улыбается человек, который заставил нас страдать 7 лет? Я этого терпеть не могу. Понятно. Я знал, что ты. Если это ты. Услышав ответ Ли Мин, Пё Воль повернул голову и посмотрел на нее. Ли Мин посмотрел на него и улыбнулся. Его глаза были странно ясны. Можешь назвать мое имя? Ли Мин. Мое настоящее имя. Ли Сальмин. Спасибо. Я хотел услышать это от тебя. Сеул. Мин. Ли Мин не ответил. Она даже не пошевелилась. Даже не пошевелился. Пё Воль заметил, что она мертва. Подобно тому, как свеча, достигшая конца своей жизни, в конце сияет ярче всего, Ли Мин тоже приложила все усилия, чтобы в последний раз услышать свое настоящее имя. Ли Мин оставалась красивой, несмотря на то, что она была ранена, когда пряталась. На ее лице больше не было болезненного выражения. Пё Воль посмотрел на лицо Ли Мина, не говоря ни слова. Слабые связи, которые были связаны с ним, были разорваны. Что было тогда? Вот так, сюда бежит кровавое пятно. Все, идите сюда. Были слышны голоса солдат, которые шли по следам Ли Мина. Теперь пора было уходить. Пё Воль осторожно уложил Ли Мин и прошептал. Я не знаю, кто это запланировал, но я собираюсь стереть их всех с лица этой земли. Так что следите за тем, что я делаю. Глава 24. База группы «Кровавая тень» была совершенно секретной. Сколько бы люди ни говорили, что группа «Кровавая тень» имеет прекрасную репутацию в Сычуане, в конце концов они были не более чем сборищем убийц. Тех, кто имел на них злобу, было столько же, сколько песчинок у реки. Группа «Кровавая тень» просто приняла просьбы о выживании группы, но это заставило их нести великое негодование со стороны семей тех, кто пострадал от их рук. Люди, которые хотели отомстить группе «Кровавой тени», были разбросаны повсюду. Они хотели снести и убить членов группы «Кровавой тени». Зная об этом, группа «Кровавой тени» никогда не сообщала внешнему миру о местонахождении своей базы. В конце концов, никто так и не узнал, где в Цзянху находится база группы «Кровавой тени». Большинство людей думали, что база группы «Кровавая тень» будет находиться в тихой сельской деревушке без людей или в зеленом лесу. Однако, вопреки их ожиданиям, база группы «Кровавая тень» на самом деле располагалась посреди обочины столичного города провинции Сычуань. Это был унылый особняк из красного кирпича. Люди думали об особняке как о доме человека, который заработал немного денег и вышел на пенсию. Особняк, в котором живет обычный человек, не представляющий собой ничего особенного. Это было общее ощущение людей вокруг особняка. Хозяина особняка зовут Гу Цзюин. Еще одним его статусом, помимо того, что он был известен как пенсионер, был глава группы «Кровавая тень». Гу Цзюин слушал отсчет четвертого меча в своей резиденции. «Только мне и моим подчиненным удалось тайно сбежать, а дети, неизбежная сеть была использована. Разве они не могут выбраться? Какая жалость! Они были воспитаны с заботой, но в итоге были выброшены». Гу Цзюин цокнул языком. На его лице было выражение искреннего сожаления. Это потому, что дети были очень талантливы. Он думал, что дети были рукой, которую он мог просто выбросить, но он никогда не ожидал, что они будут немедленно выброшены, даже не имея возможности их использовать. Он посмотрел на письмо на столе. В письме было всего одно слово «отменено». Это означало, что все операции были отменены. Человек, отправивший письмо, был клиентом, который изначально просил об убийстве. Как только он получил письмо, Гу Цзюин приказал четвертому мечу и обычным убийцам тайно сбежать. Дети не заметили своего побега, потому что они были погружены в свое укрытие с развернутой техникой дыхания черепахи. Сразу после того, как четвертый меч и подчиненные ему убийцы сбежали, развернулась неизбежная сеть. Даже использование неизбежной сети было неожиданным. Четвертому мечу и его подчиненным было бы невозможно сбежать, если бы неотвратимая сеть была полностью активирована. Четвертый меч сказал: «Разве это место тоже не в опасности, из-за клиента? Не знаю почему, но они решили убить и уничтожить улики. Разве не было бы безопаснее для них избавиться и от нас, если они хотят полностью сохранить свою тайну от раскрытия? Это имеет смысл, но они никогда не смогут найти это место. Они не могут найти нас обычным способом». Это была не единственная база группы Кровавой Тени. Один дом был в шагах в 50 к северу, а другой дом в шагах в 70 к западу. Это был не единственный дом в этом районе. Все в этих домах принадлежали людям, не имевшим никакого отношения к группе Кровавых Теней. И он был связан с этим местом подземным ходом. Если появлялся незнакомый враг, они могли в любой момент сбежать через подвал. Каким бы умным ни был враг, он не смог бы придумать, какие дома должны быть связаны с группой Кровавой Тени. «Мы просто должны ждать здесь, пока буря не уляжется. Я не хочу усугублять проблему своей поспешностью. Вы действительно не знаете личность клиента? Если вы хотите знать, вы всегда можете знать, но вы должны держать линию». Гу Цзюин схватил письмо и встряхнул его. В одно мгновение четвертый меч почувствовал странный запах. Встряхивая письмо, оно испускало странный запах. В одно мгновение его лицо изменилось. «Это следящее благовоние». «Какая?» Кто-то поместил в письмо следящее благовоние. Это был такой тонкий запах, что он никогда бы не смог его почувствовать, если бы Гу Цзюин не встряхнул письмо. Обоняние четвертого меча было настолько развито, что именно поэтому он мог унюхать его. Если бы это был обычный человек, они бы даже не заметили, что у него такой запах. Даже Гу Цзюин, который крайне осторожен, даже не заметил, что в письме был след ладана. Кто? Может, клиент? Это был момент, когда Гу Цзюин вскочил. Аркх, Кью. Снаружи доносились крики убийц. Гу Цзюин и четвертый меч бросились на звук. Они увидели пейзаж, в котором группа солдат врывается в особняк и безжалостно расправляется со своими убийцами. Все, кто работал в особняке, были убийцами. Внешне они выглядели обычными рабочими, но каждый из них был очень талантливым человеком. Такие великие убийцы разваливались без особых усилий. Хлопнуть. Кирхьюк. Один из незваных гостей взмахнул голыми кулаками, и звук выстрелов из железных пушек разнесся эхом. А убийца группы «Кровавая тень» был раздавлен, как рыбье мясо, и умер. Это было так мощно. «Вы все отступаете. Ты не ровня». Был один, кто боролся в одиночку. Это был первый меч, Лим Сайоль. Он попытался расшириться, держась за одного из своих врагов, чтобы спасти хотя бы одного убийцу. Однако, даже со своими способностями, он не смог должным образом убить злоумышленника. Способности злоумышленников были намного сильнее. Наголо выбритые волосы, серые одежды и бусы на шее выделялись. Монахи. Это были не только монахи. Были и люди в обычной форме. Убийцы группы «Кровавая тень» также были опытными воинами, с рождения прошедшими различные сражения, но им было не ровня воинам. Кроме того, сейчас была середина дня. Сейчас не лучшее время для убийц. Смети этих грязных убийц, никого не оставь. Начинайте убивать. Монахи двинулись вперед с еще более пугающей силой. Повсюду начали скапливаться трупы убийц. Беги, капитан. Четвертый меч схватил Гу Цзюина за руку и потащил его прочь. Куда? В любом месте. Ха, разве ты не видишь? Это я. Кто они после? Поскольку они пришли за мной, как ты думаешь, они оставят место, откуда я могу сбежать? Пламя, казалось, горело в глазах Гу Цзюина. Кадюк. Он стиснул зубы. Он знал это, не проверяя личность злоумышленника. Клиент начал действовать. Ты переходишь черту. Его глаза налились кровью. Даже между убийцей и клиентом была линия, которую нужно было соблюдать. Они давно перешли черту. Гу Цзюин вытащил меч, который носил на поясе. Это был нож Кровавой Луны. «Сэр, мы еще можем отступить. Как далеко мы отступим? Разве ты не видишь? Они атаковали нас с такой решимостью. У нас нет возможности сбежать». Четвертый меч не мог ответить. Гу Цзюин стряхнул руку с мертвым мечом и шагнул вперед. Пришло время показать их, что их сожрут, если они нас укусят. Его глаза устрашающе заблестели. Он знал, что это был невыгодный бой, но ему все равно пришлось драться. Чат. Гу Цзюин полетел к злоумышленникам вместе с ножом Кровавой Луны. Его меч был длинным и острым. Хотя обычно он не использует приемы фехтования, он сделал все возможное, чтобы преодолеть неблагоприятную ситуацию. Как молодой монах погиб в крови Гуцзюина, уникальные пятна крови. Где бы он ни держал свой меч, всегда появлялся труп, оставляющий следы капель крови. Хотя он уже давно не был активен на передовой, его метод убийства все еще был мощным. Когда он и четвертый меч присоединились, поле битвы сильно сотряслось. Убийцы восстановили самообладание и начали расправляться с монахами, пользуясь местностью. Затем инерция солдат, которые изначально дико давили, немного замедлилась. Все, подождите еще немного. Если мы выстоим, мы сможем победить. Гуцзюин упорно боролся, поощряя убийц. У тебя не будет шанса сделать это. Хуунг. В этот момент вместе с холодным голосом женщины пронеслась огромная энергия. Каанг. Гуцзюин пытался защитить все свое тело, размахивая ножом кровавой луны. К счастью, он избежал серьезных травм, но цвет лица Гуцзюина заметно побледнел. Его внутренние органы были потрясены шоком. «Кто ты?» – закричал Гуцзюин, заставляя себя сглотнуть кровь, подступившую к горлу. «Как смеет скромный убийца спрашивать мое имя?» Женщина лет 40 перепрыгнула через забор и приземлилась перед Гуцзюином. Общий вид у нее был красивый, но приподнятые уголки бровей выглядели очень ядовито. Женщина свирепо посмотрела на Гуцзюина. Выражение лица Гуцзюина потемнело от необычного движения женщины. «Ты, Гуцзюин, с первого взгляда узнал женщину. По крайней мере, среди знаменитых воинов Сычуани не было никого, кого бы он не знал. Чонхва, конец жизни, токсичное сердце. Почему? Тогда клиент может быть. Остановись прямо там. Если твой род скажет что-нибудь еще, я вырву тебе язык», — воскликнула она, стягивая Чаури один со своей талии. В одно мгновение на уголки глаз Гуцзюина упала тень. Интересно, было ли это место тем, кто обратился с просьбой? Должно быть, трудно избежать неудачи. Чонхва ни в коем случае не был обычным воином. Хотя они оба практикуют боевые искусства, они были известны своими дотошными, но порочными сердцами. По крайней мере, разве специальное заглавие не будет читаемым номером один? Но по-настоящему ужасным был не Чонхва. Это было ужасное прошлое Чонхвы. Только тогда Гуцзюин узнал настоящего клиента, отправившего такой необоснованный запрос в группу Кровавой Тени. В его глазах мелькнул огонек страха. Хотя ему нечего было бояться в этом мире, он опасался человека, стоящего за Чонхвой. «Я должен был подумать, что они родственники». Гуцзюин обвинил его самодовольство в том, что он не узнал личность клиента в надежде не переступить черту. Вся эта сегодняшняя катастрофа была результатом его собственной ошибки. Если бы они были замешаны, даже если бы убийство было успешным, их уничтожение обязательно последовало бы. Мое неправильное суждение привело к бедствию. Но даже если я умру, я никогда не умру один. Гуцзюин громко закричал и побежал к Чонхве. Он держал нож кровавой луны в руке, и красновато-черная аура продолжала растягиваться. Даже перед мечом, который окрасил все вокруг в красный цвет, выражение лица Чонхвы не изменилось. «Хе, простой убийца!» Она взмахнула оружием. Затем возникла подобная шторму аура, противодействующая энергии ножа Гуцзюина. Какаканг. Нож кровавой луны и Чаури сталкивались снова и снова. Гуцзюин сделал все, что мог. Если он не сможет подчинить себе Чонхву сегодня, у него не будет будущего. Оружие Чонхвы мало-помалу отбрасывалось его энергией. На ее лице мелькнуло восхищение. Лидер группы убийц владеет таким уровнем боевого искусства. Впечатляет. С раннего возраста она неуклонно обучалась боевым искусствам престижной секты. Ее нельзя считать великим гением, но она неуклонно постигала мудрость, которой учил ее учитель, и стала мастером, признанным четырьмя природами. Даже с ее боевыми искусствами капитан группы Кровавой Тени был настолько хорош, что она не смогла подчинить его за короткое время. К счастью, их битва была лицом к лицу средь бела дня. Чонхва снова понял, что Гуцзюин и другие убийцы группы Кровавой Тени должны быть уничтожены. Умереть. Чонхва исполнил Тэджунг Сангон, который содержит секреты Паши. Это была атака, наполненная внутренней энергией. Гуцзюин не был достаточно уверен в себе, чтобы встретить ее атаку в лоб, поэтому попытался избежать ее. Яма. В этот момент что-то крошечное пролетело и пронзило его лодыжку. Товарищ Чонхвы напал на него. Гуцзюин, который очень нервничал из-за конфронтации с Чонхва, не смог избежать скрытой атаки. Равновесие Гуцзюина было нарушено из-за раны в лодыжке. И похлебка, содержащая мощную внутреннюю энергию Чонхвы, взорвалась в его теле. Хлопнуть. Кью. С криком тело Гуцзюина рухнуло. В этой единственной атаке Гуцзюин не смог вовремя контратаковать. Его грудь была впалой, как будто его ударили большой кувалдой. Кеткиук. Гуцзюин лег на пол и глубоко вздохнул. Пхюк. Фу. Когда он рухнул, другие убийцы, которые также боролись с ним, тоже начали быстро падать. По мере того, как битва продолжалась некоторое время, монахи и воины резали убийц более взрывоопасно. О, нет. Гуцзюин пролил кровавые слезы, наблюдая за крахом группы «Кровавая тень». Пак, пак, затем послышался громкий звук шагов. Чонхва сделал шаг к владельцу следов. «Ваш ученик, Чонхва, приветствует мастера. Сколько времени вы тратите, чтобы усмирить таких непритязательных убийц? Прошу прощения, хозяин. Это заняло некоторое время, потому что они сопротивлялись гораздо больше, чем я ожидал. Это была старуха, похожая на ворону. Все тело старухи, которая шла с посохом, придавала большой импульс. Старуха посмотрела на Гуцзюина холодным взглядом. Гуцзюин закричал на старуху. «Настоятельница девяти бедствий, как ты можешь сделать это со мной? Как секта Мэй могла сделать такое с группой кровавой тени? Ваш запрос». В одно мгновение старуха взмахнула своим посохом и ударила им по голове Гуцзюина. «Что за ерунду ты несешь?» Старуха холодно пробормотала, наблюдая, как кровь течет по разбитому черепу Гуцзюина. Глава 25. Гухвасата, настоятельница девяти бедствий, один была главой секты Эмы. Когда она стала главой, секта Эмы была в упадке. Из-за длительного затворничества члены клана бедствовали. Были некоторые грозные воины, такие как Байквал Самсиунг 2, которые сильнее, чем Гухвасата, но, к сожалению, ее политическая сила и чувство реальности были не на должном уровне. Она сосредоточилась на изучении боевых искусств, а не на расширении влияния клана. Поскольку она не приняла внешнего ученика, секта Эмы, естественно, пришла в упадок. Когда бы Квал сам сын осознал этот факт, секта Эмы превратилась в ничто. Даже если она умрет и возродится со своими силами, она не сможет возглавить возрождение секты Эмы. Итак, лидером секты был избран Гухвасата. В случае с Гухвасатой ее боевые искусства могли быть посредственными, но ее чувство реальности и лидерство были выдающимися. С ее подавляющим присутствием ее поддержали ее ученики. Когда она стала главой, Гухвасата смело открыла свои ворота и стала принимать учеников извне. Секта Мэй изначально была закрытой сектой, подавляющее число членов которой составляли женщины-монахи. В Цзянху более 2/3 выдающихся персонажей были мужчинами. Это было связано с тем, что мужчинам было физически выгоднее изучать боевые искусства. Таким образом, ей пришлось выбрать ученика среди оставшегося населения Цзянху, составлявшего менее 1/3, но даже тогда большинство женщин не хотели становиться монахами. Из-за этого секте Эмы пришлось бороться с нехваткой членов. Это было одной из причин быстрого упадка секты Эмы. Выявив все эти проблемы, Гухвасата решил смело открыть свои двери для всех. Она отбирала талантливых учеников как среди мужчин, так и среди женщин. Кроме того, было снято ограничение, что только один великий ученик должен стать монахом. Было устранено самое большое препятствие, препятствовавшее притоку талантливых членов. Даже сама Гухвасата изменилась. Это было потому, что если бы сам лидер секты был монахом, у внешних членов было бы предвзятое мнение, что секта Мэй была эксклюзивным кланом. После этого секта Мэй начала быстро расширяться. В настоящее время секта Мэй была ближе к светской секте, чем к буддийской. Все эти изменения были достижениями Гухвасаты. Гухвасата был авангардом, который уничтожил все элементы, которые определяли секту Мэй на протяжении сотен лет. Несмотря на то, что ее посох был покрыт кровью Гуцзюина, она даже глазом не моргнула. Гухваса оглядел особняк изнутри холодными глазами. Крики раздавались повсюду. Большинство из них принадлежало убийцам. Убийцы были беспомощны перед лицом грозной силы учеников Эмы. Когда капитан Гуцзюин умер, их сила и дух еще больше ослабли. КГХ. Он опустился на колени с единственным мечом, пронзенным в его груди. Перед ним стояла ослепительно красивая женщина. Она была мастером меча, пронзившего грудь первого меча. На женщине был бледно-голубой топ с принтом из павлиньих перьев. Первый меч подумал, что рисунок павлина хорошо сочетается с ее великолепной внешностью. «Как тебя зовут, Йон?» «Сиолран. Я слышал, что среди учеников настоятельницы девяти бедствий есть ученик, чья внешность похожа на фею и у которого есть талант, пронзающий небо. Это, должно быть, ты. Все это просто преувеличенные слухи». Йон Сольран слегка покачала головой. Первый меч считал ее красивой. Ха-ха. Думаю, быть убийцей десятилетиями было бесполезно. Он чувствовал, что десятилетия его жизни были отвергнуты. Первый меч умер в отчаянии. Йон Соль Ран какое-то время смотрел на первый меч грустными глазами, а затем двинулся к Гухвасате. Вокруг Гухвасаты собрались все великие ученики секты Мы. Чонхва, Чолсим, Дайон, Дансим, Унмонг. Все они были прямыми ученицами Гухвасаты и старших сестер Йон Соль Ран. Когда Йон Соль Ран приблизилась, Чонхва открыла рот. «Ты опоздал, младший. Что за разговор у тебя был с убийцей? Прости, старшая сестра». Йон Соль Ран спокойно ответил. Брови Чонхвы слегка дернулись из-за поведения Йон Соль Рана. Однако больше она ничего не сказала, потому что это было перед Гухвасатой. Йон Соль Ран был очень важной фигурой в секте Эмы во многих отношениях. Она будет играть самую большую роль в будущих планах Гухвасаты. Так что Чонхва не мог так с ней обращаться. Что было тогда? Двое учеников секты Эмы тащили человека перед Чонхвой. Это был четвертый меч, у которого были отрезаны обе руки и ноги. Ученики Эмы бросили четвертый меч перед Чонхвой, как если бы он был мусором. Это человек, отвечающий за то, чтобы привести недавно обученных убийц к окрестностям горы Цинчен. Гухвасата презрительно посмотрел на четвертый меч. Больше всего она ненавидела убийц. Люди, которым деньги нужны только для того, чтобы убивать, им не нужны никакие другие причины или оправдания. Убийцы были самыми недостойными жизни среди многих типов людей в мире. Сколько именно убийц ты взял с собой? Фу, почему ты спрашиваешь? Четвертый меч едва мог поднять свое окровавленное лицо и посмотрел на настоятельницу девяти бедствий. Тебе не нужно знать, почему. Просто ответь на вопрос. Хм, я не знаю. Вы меня не обманываете? Даже если я знаю, я не могу тебе сказать. Ты же не думаешь, что я расскажу правду человеку, который сделал нашу базу таким образом, не так ли? Хе. Простой убийца осмелился притвориться достаточно сильным. Гухвасата фыркнула и протянула руку. Ее запястья, напоминающие старое дерево, были обнажены. Она схватила запястье четвертого меча пальцами. Чуханен Гигон. 3. Это было одно из лучших боевых искусств секты Эмы. Это был вид проникновения, обладавший более жестокой и порочной силой, чем любой другой метод пытки. Говорили, что у тех, кто страдал от этой техники, в конечном итоге все тело было парализовано, и они испытывали адские страдания. Как если бы его грызло насекомое, тело и разум были бы отрезаны, и человек в конечном итоге страдал бы от сильной боли до самой смерти. Агрх! Четвертый меч закричал. Он был убийцей, прошедшим через все виды сражений. Чуханен Гигуну было так больно, что он, даже глазом не моргнувший от всяких пыток, испустил сокрушительный крик. Это была не просто боль от животного, царапающего его плоть. Словно горячий воск свечи пролили по его кровеносным сосудам, боль, расплавившая и затвердевшая во всем теле, заставила четвертый меч испытать сильную боль. Боль была настолько сильной, что его тело скрутило под причудливым углом, хотя все мышцы его конечностей уже были отрезаны. Увидев ужасный вид, ученики Эме, в том числе Чонхва, отвернулись. Гухвасата не дрогнула и продолжила пытать четвертый меч, используя Чуханен Гигун. В конце концов, четвертый меч не выдержал боли и сдался. 28. Теперь убей. ХМФ. Услышав желаемый ответ, Гухвасата убрала руку с тела четвертого меча. Четвертый меч был еще жив. Он еще дышал, но лучше бы он умер. Чуханьонг Гигонг полностью разрушил его тело изнутри и продолжал причинять сильную боль. Четвертый меч отчетливо ощущал боль, пока не перестал дышать. Взгляд Гухвасаты обратился к Чонхве. «Сколько человек ты уже убил?» 24 человека. Осталось 4 человека. Я хочу избавиться от всех переменных. По вашему приказу». Когда Чонхва ушел с ответом, Гухвасата посмотрела на Йон Соль Рана. «Сиол Ран, твоя роль отныне имеет решающее значение. Ты знаешь, что это правильно. Да, мастер, как только это дело будет урегулировано, я пошлю кого-нибудь в секту Цинчен, чтобы назначить дату. А пока приготовь свое сердце и тело к свадьбе. Да, мастер». Йон Соль Ран ответил коротко. Ее поведение немного раздражало, но Гухвасата не стала ее ругать. Вместо этого она сказала что-то себе. «Все ради секты. Война демонов и неба 4 принесла большие изменения в правящую систему Цзянху. Когда многие секты распались и возникли новые секты, на топографической карте Цзянху произошли резкие изменения. Секты, участвовавшие в войне демонов и неба, испытали взрывной рост при поддержке мира, в то время как кланы, не присоединившиеся к войне, сталкиваются с трудностями. К последним относились секты Сычуани. Провинция Сычуань меньше подвергалась влиянию иностранных держав из-за закрытой топографии. Поскольку на них не влиял внешний мир, не было причин из кожи вон лезть, чтобы участвовать в Великой войне. Однажды установившись в изолированной среде, иерархия сект не менялась легко. После падения секты Тан руководство провинции Сычуань перешло к секте Имы и секте Цинчен. Между этими двумя секта Цинчен взяла на себя инициативу. Во многом это было связано с тем, что они открыли свои ворота раньше, чем фракция Имы, и что Мурён Джин, пять лидер секты Цинчен, имел превосходство в суждениях. Мурён Джин думал, что для возрождения секты Цинчен те, кто преуспел в мировых делах, были более нужны, чем те, кто был силен в боевых искусствах. Итак, в штаб-квартиру доставили Ву Джинпёна, шесть бывшего ученика секты Цинчен. Семья Ву Джинпёна вскоре сблизилась с сектой Цинчен, приняв учеников из нескольких поколений. Они установили Сангие, используя идентичность Чанг-Сианг по Сангга, и они быстро росли, объединив ведение Сангие, Муи и Даегук. Мурён Джин назначил Ву Джинпёна заместителем командира секты Цинчен. Впервые за сотни лет истории подчиненный ученик, который не был главным учеником, стал старшим и заместителем командира секты Цинчен. Это было доказательством того, что Ву Джинпён был превосходен. Сначала старейшины выступали против назначения Ву Джинпёна, но, испытав на себе его огромные способности, стали его ярыми сторонниками. Ву Джинпён воспользовался тем, что секта Мэй еще не открыла свои ворота, и быстро расширил власть секты Цинчен. В крепости Сычуань, где секта Тан была уничтожена, а секта Мэй находилась в уединении, у секты Цинчен нет соперников. Словно ограбив дом, фракция Цинчен владеет всеми основными интересами провинции Сычуань. Секта Цинчен действительно переживала период своего процветания, и секты Цинчен, и Мэй были классифицированы как две фракции. За ним последовали малые и средние секты, такие как Трое ворот, Четыре комнаты и Пять залов. Многие из них были мобилизованы на охоту за убийцами. Это был инцидент, направленный против секты Цинчен, непревзойденной цитадели Сычуани, а не где-либо еще. Учитывая будущие отношения другой секты с сектой Цинчен, убийц нужно было найти и уничтожить. По этой причине секты провинции Сычуань послали многочисленных учеников, чтобы поддержать их. Со времен битвы Кровавых Небес, когда Чонма давным-давно столкнулся за судьбу мира, это был первый раз, когда так много воинов в провинции Сычуань снова были мобилизованы. Они не ожидали, что это произойдет. В последние годы Сычуань был очень мирным местом, где время проходило без каких-либо серьезных инцидентов. Мир был благословением для простых людей, но проклятием для воинов, которые хотели продемонстрировать свою силу. В провинции Сычуань появились многочисленные воины, но у них не было возможности применить свою силу. Проведя долгое и скучное время из-за мира, когда появились убийцы, это внесло большую жизненную силу в повседневную жизнь мастеров боевых искусств Сычуани. Мастера боевых искусств провинции Сычуань добровольно участвовали в охоте на убийц. Это был момент развлечения, который появился после долгого времени. Если они упустят эту возможность, то не узнают, когда наступит еще один момент, когда они смогут проявить свою силу в полной мере. Воины упорно преследовали и убивали детей. Оставшиеся в живых дети были рассеяны. Они решили бежать из провинции Сычуань. Воины ждали детей, занимая дорогу, ведущую наружу. Когда все взгляды жителей Сычуани были прикованы к детям, секта Цинчен, цель убийц, замолчала. Секта Цинчен не проявляла никаких движений, как бы показывая, что они отличаются от других сект. Появление секты Цинчен, которая не дрогнула, была подобна воротам, управлявшим провинцией Сычуань. Несмотря на то, что была ночь, секта Цинчен была достаточно яркой, чтобы напоминать ночной замок. Многие уголки секты Цинчен были освещены факелами, и многие мужчины стояли на сплоченном бдении. Хотя секта не высылала войска для поимки убийц, внутренняя охрана была более тщательной, напоминавшей крепость. В тени большого дерева с видом на секту Цинчен стоял мужчина, затаив дыхание. Именно Пё Воль смотрел на секту Цинчен. Он был в совершенном слиянии с тьмой. Пока другие дети изо всех сил пытались дистанцироваться от секты Цинчен, здесь он тайно прятался рядом с ними. Те, кто раскинул неизбежную сеть, думали только о том, чтобы заблокировать дорогу наружу. Они даже не думали о том, чтобы заблокировать дорогу к секте Цинчен. Пёволь перехитрила их, действуя совершенно в противоположном направлении. Поскольку все их внимание и сила были рассеяны, чтобы раскинуть неизбежную сеть, сейчас была прекрасная возможность совершить убийство. Пробормотал Пёволь. Если они хотят умереть как естественные враги Цзянху, тогда я просто стану одним из них. Целью его убийства является Ву Гунсен. Первое одиночное убийство Пёволя было только началом. Глава 26. Первое, что сделал Пёволь, изучил топографию секты Цинчен. Все убийства начинаются с того, что они знают окружающую местность как свои пять пальцев. Нужно было заранее определить наилучшие пути вторжения и отступления. Удивительно, но многие убийцы не обращали внимания на эту часть. Это было связано с тем, что подготовка занимает много времени и требует большого терпения. Но более опытные ассасины тратят больше времени на эти основы. В этом отношении Пёволь был рожден убийцей. Он ни на мгновение не переставал быть бдительным, и у него была привычка постоянно наблюдать за окружающей обстановкой. Привычка не упускать даже малейших изменений и все замечать помогла ему вырасти как ассасину. Хотя это была его первая настоящая битва, он ориентировался в окружении так же умело, как опытный убийца, уже совершивший множество убийств. Сама секта Цинчен была похожа на небесную крепость. Название Цинчен было дано потому, что выстроенные в ряд горные вершины напоминали волну. Луна, защищенная волнами, была горой Цинчен. Так как гора была такой крутой, было нелегко обеспечить путь проникновения и побега. По всей горе Цинчен было много охранников. Все они были членами секты Цинчен. Обычно они живут отдельно, но когда у секты Цинчен возникают проблемы, они передвигаются как одно целое. Можно с уверенностью сказать, что истинная сила секты Цинчен заключается в людях, разбросанных по горе Цинчен. Уже было трудно добиться успеха с убийством, но еще труднее было благополучно выбраться после успеха. Более того, сегодняшняя секта Цинчен находится в лучшем состоянии после десятилетий. После падения секты Тан не осталось секты, которая могла бы остановить секту Цинчен в Сычуане. Таким образом, граница секты Цинчен также была нерушимой. Было почти невозможно разобраться со всеми ротациями охранников за один день. Пёволю было выгодно просто сдаться, спрятаться и ускользнуть из крепости Сычуань после окончания осады. Пёволь тоже знал об этом. Однако его природа и инстинкты отказывались отступать. Клиент похитил его против его воли, превратил в убийцу, а теперь избавился от него. Он хотел, чтобы его судьбой не управляли другие люди. Если он отступит сейчас, то не сможет управлять своей судьбой по собственной воле до конца. Больше всего на свете Пёволь хотел уничтожить клиента, который манипулировал его собственной судьбой. По какой-то причине они отозвали покушение и попытались уничтожить улики, напав на детей. Они пытались скрыть тот факт, что воспитывали детей, и тайно пытались их убить. Была только одна причина. Должно быть, все изменилось. Было ясно, что их отношения с целью убийства изменились, и теперь об убийстве Ву Гунсена не могло быть и речи. Не было никакой возможности узнать точные детали, но было ясно, что цель убийства в любом случае не должна была умереть. Именно по этой причине Пёволь продолжал совершать, казалось бы, невозможные убийства. Изучив гору Цинчен, Пёволь пришел к одному выводу. Если я не принадлежу к секте Цинчен, я никогда не смогу войти внутрь секты. Пёволь спрятался там, где был виден вход в секту Цинчен, и наблюдал, как люди приходят и уходят. Как секту номер один в провинции Сычуань, Цинчен каждый день посещали тысячи людей. Были те, кто был связан с Цзянху, и были те, кто поставлял товары. Вся провинция Сычуань кишела поисками убийц, которые пытались напасть на секту Цинчен, но на самом деле вовлеченная сторона жила мирной жизнью. Это демонстрирует внешний вид великана, которого не потрясают такие тривиальные вещи. Торговцы и посторонние солдаты были исключены из темы. Чтобы свободно перемещаться внутри секты Цинчен, необходимо было быть членом секты Цинчен. Глаза Пёволя загорелись. Это произошло потому, что молодой человек, только что покинувший секту Цинчен, привлек его внимание. Он выглядел на 4-5 лет моложе Пёволя. Он широко улыбнулся солдатам, охранявшим входную дверь, и вышел один. Его личность была неизвестна, но, учитывая его отношение к другим членам секты Цинчен, было ясно, что он также был соучеником указанной секты. Пёволь тайно последовал за ним. Молодой человек напевал и шел, даже не думая, что кто-то тайно пойдет за ним. Молодой человек был Дадзин, учеником секты Цинчен в третьем поколении. Хотя Дадзин был самым молодым учеником в третьем поколении, он был очень талантливым и дружелюбным, поэтому его любили многие. Теперь он направлялся в соседний район, чтобы получить лекарственные травы по приказу своего хозяина. Его тесть принадлежал к Яксандан секты Цинчен. Естественно, Дадзин тоже принадлежал к Яксиандану вслед за своим хозяином и выполнял одну из его обязанностей. Один из них собирал травы с ближайшей горы. «Пожалуй, я пойду в ближайший курк». Дадзин перестал бормотать и тут же почувствовал что-то у себя на шее. Что-то сжалось вокруг его горла. Он был не так далек от секты. Если ему удастся закричать, солдаты Цинчен тут же прыгнут. Но, в конце концов, Дадзин не мог кричать. «Квак!» Петля, стягивающая его горло, внезапно подняла его в воздух. Тело Дадзина было брошено на дерево. «Кто?» Дадзин собирался закричать, когда острый кинжал пронзил его бедро. «Кух!» Дадзин хотел закричать, потому что его горло разрывалось, но его крики не могли вырваться из его уст, потому что человек, который ударил его в бедро острым кинжалом, зажал ему рот сильной рукой. Это был Пё Воль. В тот момент, когда он посмотрел в глаза Пё Воля, Дадзин застыл. Это были глаза, которых он никогда не видел в секте Цинчен. Это была пара глаз с выражением, которое нельзя было просто объяснить холодным или бесчувственным. Мягкий красный свет в его глазах напомнил ему змею. Дадзин был ошеломлен взглядом Пё Воля и не мог пошевелиться. Казалось, он понимал чувство крысы, стоящей перед змеей. Так вот, Дадзин был мышью, а Пё Воль был гадюкой, полной смертельного яда, которая могла задушить его в любой момент. Несмотря на то, что жажда крови Пё Воля была подавлена, Дадзин все еще не мог двигаться. Присутствие Пё Воля сильно подавляет его. Пё Воль закрыл Дадзину рот руками и спросил: «Вы ученик секты Цинчен? Если да, кивните головой». Дадзин быстро кивнул. «Я отпущу вас, чтобы вы могли ответить на мои вопросы. Лучше не вздумай звать на помощь». Дадзин снова кивнул. Когда он почувствовал, что Пё Воль развязал руки, Дадзин забыл о своем обещании и попытался громко закричать. «Как?» Он почувствовал жгучую боль в плече. Пё Воль снова закрыл рот и вогнал кинжал. Было поистине ужасно видеть лезвие толщиной с палец ребенка, пронзающее его плечо. «А-а-а!» Глаза Дадзина задрожали. Глаза Пё Воля, казалось, изменились еще более устрашающе. Казалось, что Пё Воль действительно собирается убить его, когда в следующий раз закричит. Поэтому он отчаянно подавлял свой голос. Только тогда Дадзин понял тот факт, что человек перед ним мог убить его в любой момент. И так, как он даже представить себе не мог. Если бы кинжал, воткнутый в его плечо, пронзил его шею, он был бы мертв. Желтая жидкость текла из его брюк. Он мочился из-за сильного страха. Сказал Пё Воль, разжимая руку, закрывавшую рот. «Если ты снова закричишь, ты больше не сможешь видеть мир своими глазами». «Да», Дадзин вежливо ответил. «Ваше имя?» «До». «Дадзин, какова ваша личность?» «Я ученик секты Цинчен в третьем поколении. В том, что все. Я принадлежу к Яксандан». «Что делает Яксандан?» Дадзин поделился всем, что знал. Он был не в своем уме из-за страха. Он не был учеником второго поколения, он был только учеником третьего поколения. Он был всего лишь юношей, недавно вступившим в секту. Он не мог обладать духом, готовым умереть. Чтобы жить, он доверял все, что знал. Пё Воль вычерпал всю информацию, которую смог от него узнать. «Я спрашиваю тебя в последний раз, что за человек Угансен?» «Подожди, ты говоришь о старшем брате, в Угунсене из Великой Звезды Цинчен». «Великая Звезда Цинчен?» Пё Воль нахмурился. «Потому что это было непривычно с самого начала. Старший брат Угунсен, лучший ученик секты Цинчен. В молодом возрасте он изучил большинство боевых искусств Цинчен и достиг очень высокого уровня. Говорят, что бывшие мастера секты Цинчен проявили интерес к его непосредственному обучению». Дадзин рассказал Пё Волю все, что знал. Подводя итог своим словам, он сказал, что Гунсен Ву был сыном Ву Джинпёна, заместителя командира секты Цинчен, и был человеком абсолютного таланта. Его талант был настолько велик, что все предыдущие мастера секты Цинчен уважали его и обучали боевым искусствам. Благодаря своему огромному таланту, он стал великим учеником, хотя был всего на 10 лет старше Дадзина, и ожидалось, что именно он возродит секту Цинчен. Это худшее. Пё Воль думал, что Ву Гунсен уже был великим существом, учитывая, что на совершение убийства нужно было потратить 7 лет, но он не знал, что он настолько велик, что Ву Гунсан получил все ожидания секты Цинчен. Нет, может, этого и следовало ожидать, вот почему потребовалось 7 лет обучения. Хотя невозможно подробно узнать уровень боевых искусств противника, было ясно, что он был великим мастером, если заслужил прозвище «Великая звезда Цинчена». Пё Воль подумывал сдаться, но ему уже поздно отступать. Когда они узнают, что Даджин пропал, они обязательно придут за ними. Даже если он отступит, ничего не сделав, риск останется прежним. У Пё Воля не было выбора. Даджин умолял: «О, я рассказал тебе все, что знаю, поэтому, пожалуйста, пощади меня». Слезы текли из его глаз. Пё Воль на мгновение коснулся своего лица рукой. Даджин задрожал от жуткого чувства. В этот момент Пё Воль залил лицо кровью. Тело Даджина затвердело, как каменная статуя. Он застрянет на день или около того, если кто-то не освободит его. Пё Воль встал рядом с Даджином и начал касаться его лица. Предметы, которые он получил от Blood Phantom Group, также включали инструменты для макияжа. Лайм, клейкий рис и мед были смешаны и нанесены на все его лицо, а макияж был нанесен цветом, похожим на цвет кожи. Вскоре лица Даджина и Пё Воля стали похожи. Хёк, Даджин был потрясен, увидев лицо Пё Воля, которое изменилось и стало похоже на его собственное. Если бы кто-то внимательно присмотрелся, то смог бы заметить разницу, но на первый взгляд они оба выглядят неразличимыми. На самом деле, лучшим способом было снять кожу с лица Даджина и использовать ее. Однако процесс изготовления маски для лица из кожи человека был сложным и трудоемким, поэтому ее нельзя было использовать сразу. Даже если это было неуклюже, гораздо эффективнее было накраситься. Конечно, вероятность быть пойманным была высока, но сейчас это был лучший выход для Пё Воля, спешащего на время. Пё Воль коснулся лица Даджина, чтобы проверить его лицевые мышцы. Затем он снял одежду Даджина и надел ее на себя. Он не мог проверить свой общий вид, потому что у него не было зеркала, но предположил, что это было сносно. Пё Воль оставил Даджина в покое и направился к главным воротам секты Цинчен. Его походка была похожа на походку Дадзина. Не только его лицо, но и все его телосложение, походка и атмосфера напоминают Дадзин. Солдаты, охраняющие главные ворота секты Цинчен, нашли Пё Воля и поговорили с ним. «О, это Даджин, почему ты уже возвращаешься? Ой, я кое-что оставил. Боже, ты рассеянный. Сосредоточься, слышишь? Хорошо». Пё Воль почесал затылок и сделал угрюмое выражение лица. Затем человек, охранявший входную дверь, улыбнулся и открыл проход. Он даже не подозревал, что молодой человек перед ним не Дадзин. В этом Пё Воль был таким же, как Даджин. Пё Воль спокойно прошел через парадную дверь. Когда он прошел через главные ворота, секта Цинчен раскрыла свою истинную форму. Внешний вид ряда храмов отличался большим величием. Тем не менее, причина, по которой Пё Воль не был ошеломлен, заключалась в том, что он уже видел подобный пейзаж раньше. Внешний вид построек, существовавших в подземной пещере, был похож. Это было похоже, но в то же время иначе. Во-первых, размер сильно отличался. Повсюду были строения, которых не было в подземной полости. Однако общая компоновка не изменилась. Он был там 7 лет. Даже если он закроет глаза и подвигается, он сможет найти пункт назначения. Пё Воль вел себя так же спокойно, как будто был дома. Он уже знал, где ценные бумаги были жесткими, а где слабыми. Он намеренно перемещался только в места с плохой охраной. Мимо него прошли тысячи людей, но никто не сомневался в Пё Воле. Если бы кто-то внимательно посмотрел на его лицо, то заметил бы что-то странное, но этого никто не заметил, потому что Пё Воль вел себя так естественно. Иногда, когда кто-то, кто знает Дадзин, Пё Воль просто спокойно здоровался с ним и проходил мимо. Это здесь, Пё Воль, наконец, прибыл к месту назначения. Дворец Яркой Луны. Это была резиденция Ву Гунсана.